Добраться бы до них теперь. Я примерно просчитала маршрут и поскакала по минному полю из человеческих частей тела. Один прыжок не туда, и поднимется тревога. Но ниндзя, он даже с похмелья ниндзя. Я ни на кого не наступила, хотя грациозности у меня с больной головой сильно поубавилось. Пришлось балансировать хвостом, шататься на одних передних лапах, как дрессированная собачка, шагать на задних. В голове почему-то звучала песенка из бременских музыкантов. Такая-сякая, сбежала из дворца. Такая-сякая, расстроила отца. Настроение, до этого нормальное, поползло вниз. Отец расстроится. Я встряхнулась. Он знает, но от этого ничего не изменится. Я благодарно приняла свою собранную сумку из рук Марка. В моей сумке есть все, чтобы выжить на необитаемом острове и не сдохнуть в городе при любом климате и условиях. Я трусиха, и от этой привычки таскать весь багаж с собой я не отучилась. Я только выложила покрывало брата. Все, я готова. Этернал до одного из первых островов. Вы на каком были? Виски Треф, но потом сменили путь после Ватер 7. Спасибо за пос. А этот куда? Ромред. Ясно. Ну, все. Джимби кивнул, пожал руку Фениксу и спрыгнул за борт. Там резвилась целая стая огромных китовых акул. Наверное, есть транспорт нехорошо, даже если он так вкусно выглядит. Марко закинул мне на спину мешок с провизией. О, это круто, спасибо. А то еще съешь Джимбея, хмыкнул Феникс. Нет, этот мужик решительно не может быть котиком даже в такой момент. Но все равно спасибо. И что приютил тоже. Марко взлохматил мне шерсть на прощание и ушел в медотсек. Я прыгнула на спину акуле. Поехали. Шичибукой скомандовал рыбам, и мы двинулись, на удивление быстро удаляясь от Моби Дика. Я никак не могла отвести от китообразного судна свой взгляд. Вот и все, я теперь сама по себе. Одна-одна в смысле совсем одна, если передумала, то давай повернем пока не поздно, предложил Джимбей вдруг. Я посмотрела на до сих пор соднящую подушечку с алым крестом и полумесяцем. Да нет, это я так, глупость подумалась. Поехали на поиски. На поиски грандиозных неприятностей. Глава 45. Отплыть не успели, а я уже вынесла себе мозги. Китовые акулы – самое удобное транспортное средство. Джимби пафосно молчал и командовал своим плавучим флотом на ультразвуке. На рыб мои слабые лингвистические познания точно не распространялись, так что я просто наблюдала, как великаны плавно забирают вправо или влево, уворачиваясь от внезапно разыгравшихся волн. Гранд Лайн же, удерживаться на шершавой спине было просто, но всюду хлюпала вода и было неприятное ощущение мокрой шерсти. Противно, но поделать с этим ничего было нельзя, да и вообще грех жаловаться. Мне было очень лениво, болела голова и плохо вспоминался вчерашний вечер. Еще соднила от соли татуированная подушечка, и мне хотелось знать, где мой браслет. Неужели я его так на Эйсе и забыла? Вот блин. Вспоминалось, что было вчера, с большим-большим трудом, но вспоминалось. Я смогла вспомнить, что Джимбею делал Шишиа в их алкогольном поединке. Вспомнила, что Марко позировал Эйсу, а тот сам пушил свои огненные язычки. Два петуха, в самом деле, хвостами огненными мерились. Кажется, брат все же победил. Или Марко за счет опыта как-то хитро искорками моргнул, или это мне в глаз свет ударил. В общем, я на тот момент стояла с открытым ртом, и мне, изображая великих покорителей хищных кошек, белоусовцы совали головы. Фу-фу-фу, аттракцион имени меня пользовался спросом, а я еще и подзуживала, изредка прихватывая чужие конечности зубами. Фу, ну, Саша, фу. Потом как-то наши горячие головы соблазнились задницей Феникса. Кажется, то было с подачи Иза. Если точнее, то ледяная принцесса предложил Марка накрасить. Все, конечно, поддержали идею. Старпома загоняли профессионально, под моим командованием и поддержкой бати. Феникс не знал, куда деться, чтобы избежать ужасной участи. Эйз до кучи интересовался, что будет, если птице отрезать крыло или лапу, отрастут ли они или нет. Чем не добавлял Марко спокойствия. Впрочем, Феникс, в отличие от всех нас, был трезв за счет своей адской регенерации. И это его не спасло. Мужика поймали, связали и почти накрасили. Вмешалась я. После очередного глотка саки мне стало стыдно, и я самоотверженно бросилась защищать Марко, крича и причитая о том, что ему тоже больно и не надо тут насилие лишнее разводить. И Феникс вообще мужик хороший, умные и прочие положительные прилагательные. Ой, Саша, не пей больше никогда. Феникса я выкинула в море. Он едва успел превратиться и улететь. Бля, я опять чуть не убила эту курицу. Но обошлось, Мифтах взлетел на мачту и больше не рисковал спускаться. Тут на сцену вышли медсестрички, потому что по расписанию бате было пора в постельку. Удалось вспомнить два чьих-то клича. Отец сам решит, когда пора спать. И девочки лучше знают, ведем себя тихо. Потом было побоище, я была дезориентирована уже почти совсем, но исправно пыталась ползти на врагов. Кажется, я была за тех, которые за девочек, рассудив, что я же девочка. Следующие воспоминания после помутнения. Мне Мара выговаривает что-то, но я не понимаю, а она бормочет. Рядом позирует Белоус, показывая свой флаг на спине. Разочертит брату спину чернилами, чтобы потом обвести набить контуры. Лапа уже вроде саднит. Или мне кажется, выяснение ощущений привело к другому воспоминанию, и я в душе не ебу, к какому временному отрезку оно относится. Мы снимали Феникса с мачты. Кажется, Эйс хотел посмотреть на его татуировку, но Павлин честно обиделся на его предложение отрезать ему что-нибудь и не давался. Я его понимала, и за него болела. Иза пообещал мне быструю и красивую смерть. Это значило только одно – меня накрасят и побьют. Когда я подумала об этом, то сразу же вспомнилась та палата, где я проснулась, и ледяная принцесса передо мной. Снайпер что-то по мне мазюкал. Сердце ушло в пятки. Я накрашена. Джимбей. Иза, ты самая паскудная из существ, которые я знаю. А я знаю Иса и дедушку. Я накрашена как клоун. Мои беленькие пятна теперь были очаровательно фиолетовыми, а губы размазюканы в форме огромного сердечка. Алова. Иза, когда увидимся, я тебя за нос укушу, чтобы всем было видно. Долгое время я оттиралась и не могла больше ни о чем думать. И как я сразу не почувствовала, как Марка с Джимбеем вообще не заржали. Я, увидев, покатилась, а они даже глазом не дернули. Сила воли и опыт, наверное. В общем, потом мне удалось вспомнить, чем все, кажется, закончилось. Мы играли в бутылочку. Точнее то, что я смогла объяснить по пьяни. Тут этой игры почему-то не существовало. Вот, что мы делали все вместе в каюте. И вот почему на бате была Иисова шапка, а Иис носил батин плащ. Мой пьяненький в говно мозг выдал смесь бутылочки и фантов, и мы играли, раскручивая бутылку, а потом загадывая выпавшим людям фанты. Ой, Саша, ты катала Харуту, и Джоза, и Намура, а черт, а потом облизывала Иза, лишив снайпера косметики. Фу. А за хвост меня укусил Эйс по приказу Иза. Играли мы долго, самые слабые из нас уже спали, выжившие продолжали. Это была игра на выбывание. В какой-то момент уснул батя, Эйс съел что-то и впал в спячку. Феникс не слишком упрямился, тем более был трезв, поэтому утомился и уснул. Иза был тут как тут, он таки его накрасил, а потом взялся за меня. Но он накрасил Феникса. Я никогда не забуду этого косого лица. Я готова научиться рисовать ради этого. Пожалуй, на этом мои приключения вчерашнего дня заканчивались, и я вернулась в реальность. Был совсем день и делать было нечего. Хотелось пить. Сколько нам и куда ехать вообще? План-то есть или мы, куда киты скажут, плывем? Ну, план есть. Да Редлайн плыть с неделю на рыбах. Так что на ночевке мы будем останавливаться на островах, а днем вызывать новую стаю или пересаживаться на новую рыбу. Им ведь тоже отдых нужен. Здорово. И чем бы заняться? Вообще, я люблю спать. В любой непонятной ситуации спи работает идеально. И тут бы сработало, если бы не одно но. Сука, мокро. Так что я пристала к Джимбею поболтать. Мы ведь почти ровесники. Он мне рассказал, как стал из пирата Шичибука им. Наверное, что-то подобное и надо было ожидать. Он пошел на службу в обмен на свободу для Орлонга, можно сказать, своего брата. Они выросли вместе, служили у пиратов Солнца, под командованием Фишера Тайгера, известного героя обеих рас, освободившего множество рабов в Мариджее. Разумеется, Орлонг, озлобленный на людей, если судить по рассказу Джимбея, рыбочеловек-акула, был не единственной причиной. Со слезами на глазах Джимбей рассказал об Атахиме, королеве острова рыболюдей, золотой русалке и покойной нынче жене Нептуна. Она надеялась, что если люди узнают больше о рыболюдях, то перестанут их так бояться, что выйдя на поверхность, рыболюди увидят много прекрасного. Она сделала слишком много, и ее убили. Джимбей чувствовал себя виноватым, что не удержал того человека. Ублюдок ведь всем растрепал, кого он застрелил. Вся работа королевы полетела на смарку из-за его недочета. Нет, этого никто предположить не мог. Всегда найдутся такие уроды, которым мир поперек горла встанет. Кажется, ему просто надо было выговориться. Кто кто-то настолько далекий и в то же время понимающий ситуацию, как я, подходил идеально. И раз уж пошли такие откровения, я тоже выговорилась. Вывалила все орехи. Как была совсем рядом, как окликнула жреца, как не смогла даже прикончить ублюдка, когда он подошел совсем близко. Такое брату не расскажешь. Всегда близко и всегда как за стеклом. Все вижу и ничего не могу. Сабо, Рикки, Эйс там на умеренном острове. Бракованная просто. Джимбей, как и все остальные, начал меня убеждать, что никакая не бракованная, что никто из нас не мог ничего сделать в той ситуации. Я это говорю не для того, чтобы послушать слова утешения. Я констатирую факт. Иногда это выгодно, быть другой, как в случае с путешествием во времени, иногда оно несет оттенок горечи, а иногда хочется биться об стену, чтобы стать такой, частью истории, частью мира. Такое чувство, что я постоянно за кадром. Да, именно так, за кадром. Все живут, все вносят свой вклад, а я не могу камень сдвинуть без оглядки на кого-то свыше. Кто там выше? Я никого не видела. Почему я должна на кого-то оглядываться? Впору было хвататься лапами за голову. Может, мне идти одной, самой по себе? Собрать команду и влиять на сюжет? Закономерно выползает вопрос. А зачем мне? Доказывать непонятно кому непонятно что? Хватит пороть чушь, Саша. Вот он мир, перед тобой, готовится тебя обнять или ударить. Так сделай так, чтобы обнял. Улыбнись и раскинь лапы в ответ. Мир, встречай, на тебя несется тигр. Примечание к части. Так, поскольку Саша вышла в свободное плавание, ума-разума у нее должно добавиться. Начать Сашка решила неожиданно уже сейчас, чем даже меня удивило. На будущее, прошу пихайте меня куда-нибудь и забрасывайте тапками, если что-то идет не так. Глава 46. Вечно у меня приключения Е. Острова Нового Мира, которые нам по пути, были подозрительно нормальны. Да, там водились какие-то мостряки, кипела лава или шипел лед, но это были совершенно точно нормальные острова с адекватными людьми. Аборигены не пытались нас сжечь или, хуже того, накормить соплеменниками. Что случилось за тот месяц, что мы провели на Мобидике? Гранд Лайн скатился. Оказалось, китовые акулы не тупые и по колебаниям магнитных полей выбирали наиболее спокойные из островов, к которым и подплывали. Умно. А мы когда путешествовали выбирали самые нестабильные. Вот тупые. Но в любом случае, на островах дольше одной ночи мы не задерживались. Мы ведь не попосушли, так что сносно изучить их мне не удавалось. Было темно, опасно и страшно. Зато неплохая тренировка получилась воле. Я же теперь буду справляться сама, чтобы отцу не пришлось спасать меня. Не могу этого допустить. Пару раз мы попадали в шторм. Было очень страшно. Даже акулища больше меня в раз в пять казалась совсем крошкой перед лицом стихии. Не люблю шторма. Они ярче всего напоминают мне о смерти под водой. Надо научиться предсказывать погоду, как это делал ураган. Я ведь тигрица, должны же быть какие-то дополнительные скиллы вроде интуиции или предчувствия. Животные же всегда первыми реагируют при катастрофах. Но нет, никаких ништяков по этой теме не свалилось, хотя расширенный диапазон чувств позволяет больше чувствовать и лучше ориентироваться. У Red Line, когда горы показались на горизонте, Джимбей скомандовал погружение и попросил меня достать кораллы. Под водой он как-то хитро соединил все пять штук, у меня имеющихся, и выдул радужный шар. Начали с головы, постепенно добавляя воздуха и растягивая его на все тело. Так я оказалась в скафандре из желе. Ништяк, большая часть тела была в большом пузыре, а лапы, как плавнички у рыбы, торчали снизу. Я обгребла рыба-человека кругом на пробу, а удобно. Странно, это желе елозит по шерсти, словно тебя облизывает гигантский лизун со всех сторон, но оно также прекрасно защищает от воды и давления. Эй-эй-эй, а дышать я как буду долго? Я не выдышу весь кислород. Джимбей сказал, что поверхность смолы прекрасно проводит кислород из воды и забирает углекислый газ, то есть работает как жабры. Она что, волшебная? Это же невероятно, чтобы простой древесный сок умел такое. Читерство да и только. Пока я восхищалась, меня привязали за веревочку как пузырь с покупками к спинному плавнику одной из рыб. Они с нами не пойдут до самого конца, но проводят нас как можно дальше. И мы устремились ко дну. Уау! Акулы выстроились кольцом, чтобы защищать нас от нападений подводных монстров. Джимби греб рядом со мной, на всякий случай. Ведь если пузырь лопнет, у меня мозги вытекут из ушей. Такие вот сухопутные слабенькие. Что странно, страшно мне совсем не было. Я знала, что Джимби не даст меня в обиду, а я не дам его. Мы плыли долго. Я показывала, где крупные неприятности, акулы выводили на безопасные тропы, а Шичибука и бил всех посягнувших на жемчужину гор имени меня. Вместе мы спустились до темноты. Акулы распрощались, Джимби перевязал мою веревочку себе на запястье, и мы продолжили. Оказывается, рыболюди преспокойно могут тягать чудовищных тигров, и получше акул будет. Я старательно шерудила лапками, помогая другу. В темноте мы дошли до дна, и Джимби достал из своего кимоно фонарик. Рыболюди научились настраивать свет таким образом, чтобы он не привлекал внимания хищников, но освещал путь. Мимикрия под вулканический свет или каких-то водорослей, не уверена. Мы снова тихонько погребли. По дну ходили совсем крошечные зверюшки и огромные существа. Один раз мы прошли под крабом с такими длинными ногами, что они были похожи на ходули. Гигант нас даже не заметил. Пару раз нам встречались коралловые рифы с живущими там обитателями, которые нам приходилось обплывать по широкой дуге. Джимби уверял, что там живут какие-то злобные рыбки, которые грызут всех, кто попадется. Пираньи глубоководные. Шли-плыли мы так долго, что я успела выдохнуться. А мне, чтобы выдохнуться, требуется целый день наворачивать круги вокруг гор без остановки. Это давление или еще что? Может, мне тут остаться, мышцы покачать, буду охотиться на чудовищ, бегать от крабов. Но даже Джимби, при всем его рыболюдском выносливом организме, не железный. На ночь, как устали окончательно, мы подыскали себе пещерку и завалились спать. Меня, чтобы не снесло никуда, привязали к камушку. Было очень забавно втягивать лапы в шар и становиться подводным дирижаблем. И на поводке. Я проснулась в поле. Если точнее, то в темноте и совершенно точно не в пещере. Холодное течение слабо подталкивало меня куда-то. Блять, и че теперь делать? Я заблудилась на морском дне. Орать нельзя, монстрики рядом. Фонарика, даже обычного, у меня тоже нет. Я в жопе. Для начала я высунула из шара лапы и погребла против течения. Если оно меня увело, то назад и приведет. Из прошлого вернулась, и отсюда вернусь. Ро-ро-ро три раза. Это было наивно. Как давно меня уносило. Одним ли течением, может, меня с рук на руки передавали. Хорошо еще, не воткнулась ни во что. Я честно пыталась сориентироваться, у меня были все зачатки моих нафигаторских навыков, но, кажется, я потерялась еще больше. Знакомься, Саша, большой мир. Греби дальше сама, и никакой брат тебя из ямы не вытащит. У-у-у. Какое-то большое нечто идет ко мне. Может, самое время развивать свои навыки лингвиста? Я ж вроде как гуманитарий, и языки туда включены. Чудище лениво вспыхнуло сотней огней по бокам, как огромный самолет, пролетая надо мной. Оно было полупрозрачным, и в пузе были отчетливо видны остатки какого-то неудачника. Ясно, намек понят. Гребем дальше. Мне удалось найти светящиеся слабо желтым водоросли и воткнуть как фары в свой шар. Теперь я знала, куда идти, и знала, почему меня унесло. Веревочку перепилил один подлый и вредный рыб. Самое ржачное в том, что рыб оказался настолько жадным, что съел веревочку и дождался, когда она выйдет с другого конца. Жадность, грея их. Я с радостью обняла рыбку, впуская в свой тесный круг общения, где и схомячила на завтрак. Люблю я, когда так происходит, еду даже ловить не надо. Однако, я все еще в жопе, несмотря на приподнявшееся настроение. Может, я вообще иду грибу в противоположную сторону? Крабики на дне заставляли меня отрываться от песка и переплывать опасные участки. Пару раз в желе врезались рыбки и попадали в мой батискаф. Непуганное тут зверье, хочу я вам сказать, зато вкусное даже сырьем. Мое приключение шло вполне неплохо, если не считать навязчивых мыслей и паники на горизонте. Водоросли светяшки я находила часто, и что находила, то втыкала в свой шар. Желе было достаточно толстым, чтобы выдержать десяток растительных лент. Я теперь кустик. Однако, через какое-то время у меня начала кружиться голова. Налицо признак удушья. Пока слабый и вовремя замеченный. Джимби же говорил, что шар будет пропускать достаточно кислорода. Тем более у меня растения понатыканы, дополнительное озеленение. Или нет, что мы там знаем о фотосинтезе. Он есть у зеленых растений, и они едят свет. Мои водоросли ни под какую категорию не подходят. Тут темно, они бы сдохли от голода. Биолог из меня дерьмо, я уже поняла. На всякий случай я снизила количество светящихся лент до 4 по всем направлениям. Снова поползла дальше. Через какое-то время количество кислорода нормализовалось. Фух, я буду жить, а то я что-то уже совсем разнервничалась. Надо бы вспомнить что-нибудь веселое, мультик какой-нибудь, «Русалочка», как она стала пеной морской, очень оптимистично. Так, что еще есть на морскую тематику? О, нашла, кто проживает на дне океана. Забывшись, пропела я вслух фальшиво-зажигательно, и тут из темноты на меня кто-то налетел. Я рмявкнула и чуть не выпустила когти, вовремя опомнилась и попыталась угрести. Мой батискаф обняли перепончатые руки, заставляя меня бессмысленно барахтаться на месте. «Джимби», наконец узнала я. Я растеклась в желе по радужной пленке. «Я спасена. Ты в порядке, Саши Тян?» Вздохнул с таким же облегчением рыбочеловек, выдохнул парочку пузырьков воздуха. «Ты знаешь, что произошло?» Я закреплял веревку крепко, что порвало ее. Одна вкусная рыба. Ее уже нет. А потом меня унесло течением. А потом я почти попалась на глаза чудовищу и решила замаскироваться под куст. Потом чуть не задохнулась из-за этих водорослей. Никогда не втыкай много растений в смолу, тогда не останется кислорода, чтобы дышать. В общем, я уже почти начала нервничать, а тут ты вынырнул. Как ты меня нашел? По свету ламинарий, но не был уверен, что это ты, а не удильщик, пока ты не спросила, что ты, кстати, спрашивала. О, это песня, а не вопрос. Всю я ее не помню, но начинается она точно с такого вопроса. Кто о? Примечание к части. Новые картинки в альбоме. Саша, Марка Красотка и Саша Красотка. Глава 47. Не ждали, а мы приперлись. Мы добрались. Щурясь от яркого с непривычки света, я выгребла к огромному пузырю острова. Джимби, в отличие от меня, не чувствовал себя как-то плохо или некомфортно. Ему подводный мир был привычен и близок, а у меня в груди после пережитого стресса словно ежей насыпали и в тиски зажали. Не выдохнуть, не продохнуть. Кажется, у меня появилась первая фобия. Пока слабая, но уже вполне себе ощутимая и серьезная. В замкнутые пространства под водой надолго больше никогда не полезу. Таможенники встретили нас с улыбками. Шичибукая любили и уважали всюду, и тех, кого он приводил, автоматически зачисляли в категорию хороших ребят. Так что мне даже не пришлось заполнять в очередной раз формочку на вход на остров. Ну спасибо. Вообще, я подозреваю, без меня Джимби добрался бы до места с комфортом и вдвое быстрее. Но со мной приходилось нянчиться, даже если я того не хотела. Спасибо ему за это. Много за что. Если мне однажды придется лететь в космос, Гранд Лайн же, и мне скажут выбрать себе в напарники кого угодно в этом мире, я попрошу именно эту гору надежности. Шли мы под водой долго, но, честно говоря, неизвестно сколько. Чайки, понятное дело, мимо не пролетали и газет не раздавали. Мне было достаточно. Хочу на поверхность как можно скорее. Джимби был настолько любезен, что даже придумал вариант, как вернуться наверх. Он посоветовал найти торговую компанию, занимающуюся рейсами до поверхности и обратно. Рыболюди торговали с архипелагом и заодно за определенную плату предоставляли туристические услуги. На поверхность возвращались неудачливые пираты, загнувшиеся сразу на подлете к острову и удачно выловленные местными или, как я, вернувшиеся из нового мира. Но, удачно, что есть много неудачников, формирующих спрос. Сам Джимби очень сожалел, что ему нужно во дворец переговорить с Нептуном. Пошептаться с королем, не слабо звучит, да, да и кто я такая, севшая на хвост клещище, чтобы его задерживать, и так задержала. Поэтому в порту мы расстались, обнявшись на прощание. Джимби нырнул в воду и погреб в сторону трубы, которая вела к верхнему уровню. Я проводила его взглядом и повернулась к торговцам, резко поджавшим булки и начавшим симулировать тяжелую работу и критический уровень занятости. Я была уставшая и злая, как черт. Торговля за место на корабле стала не самым лучшим подарком. Я срывалась на крик, торговцы дрожали. Мест не было, их не было или для меня не было, в душе не ебу, но хорошего настроения мне это не добавляло в любом случае. Я обошла весь порт, но так ничего и не нашла. Никто не хотел брать меня к себе. Да как так можно? Во мне красоты и грации хоть залейся. Когда я уже совсем отчаялась найти что-то сегодня, ко мне подкатил красный рыбочеловек. Рыбочеловечек. Тощий и хлипкий парнишка дрожал как осиновый листик и постоянно оглядывался на капитана. Он предложил мне место у них. Не нравится мне это. Здравый смысл настойчиво говорит мне, что такие штуки не кончатся хорошо. Значит, подожду до завтра. Чей я в самом деле привязалась к сегодня? На острове сверкают цветом корни, Курсирует теплый ветерок и можно неплохо провести время, таскаясь по местам славы, с прошлого раза. Но сомневаюсь, что тот алкогольный магазинчик еще стоит, и поедая какие-нибудь человеческие вкусняшки. А то последнее время я лопала, что найдется не колючего на дне, что категорически не прибавляло мне радости и хорошего настроения. Видя, что клиент не клюет, а капитан угрожает ему дубиной, пацан залебезил, рассказывая все, что знал, про свой корабль, команду и других клиентов. Корабль назывался «Мунима» и тягался двумя упитанными морскими коровами, настоящими коровами. Из экипажа были капитан, кок, старпом, он юнга и еще парочка матросов на подхвате. Занимались они торговлей специями. Они всерьез думают, что с такой бандитской рожей в них не распознают наркодилеров. Или это я уже научилась по запаху узнавать гашиш и марихуану. Впрочем, пацан продолжил, видя, что его опять слушают, заливаться соловьем о пассажирах рейса. Для начала шла мать-человек с двумя детьми, тоже людьми. Она совсем дурная, к таким бандюкам с детьми идти. Потом был ряд разной степени порядочности граждан, два банкира, три лягушки-путешественницы, один странствующий доктор с псом. Самым последним пацан неохотно сдал пирата по прозвищу Кровавый Барон. Как в Гарри Поттере, что ли? А, я про него слышала, кровожадный пират, вырезающий исключительно дозорных. И листовку его видела. Мужик страшнее самой смерти, обожженный как черт и задой такой же свирепый. На фото он забивал какого-то дозорного металлической балкой. За него давали 60 миллионов. Жуткий тип. Но видали, слышали и трогали и похуже. Не будет бросаться с топором, поездка будет нормальная. А вот за мамку страшно. Как это ее угораздило к таким прибиться-то? Сколько? Пацан расцвел и назвал цену в трижды ниже, чем у других торговцев. Все подозрения, какие у меня только были, стали четкой уверенностью. Нелегал и рейс нелегальный. Я посмотрела на капитана, а потом вернула глаза на мальчишку с уже подвядшей улыбкой. Я об этом пожалею. Когда рейс, отплытие этим утром, не опаздывайте, а то без вас уедем, половину вперед, к следующему утру на месте уже будете, ля-ля-ля, все нормально. Ева проснется, я как штык, выдала подошедшему капитану аванс и пошлепала искать гостиницу. У меня остаток дня, и я планирую похвастаться Серли своими успехами на поприще нашего спора. Едва ли она, с таким-то предсказанием, меня забыла. Ну, рассчиталась, запомнила причал, махнула хвостом и поползла в кафе к мадам. Она же еще работает. Дорогу я искала так долго, что почти отчаялась. Что со мной такое? Я совсем рассеянная стала. Еще не хватало начать ориентироваться как Луффи. Он же считает, что север там, где холоднее. Вселенная, дай братику мозгов, хотя бы чтоб выжить в этом жестоком мире, где даже сраные кафе мигрируют в пространстве. Девочки Серли встретили меня с улыбками. Еще бы меня забыли. Я ж у них все пирожные с водорослями стрескала. Кстати, несите все. Я сама поползла в гадальную комнату Серли. Русалка-акула нашлась за своим шаром. Увидев меня, она слабо улыбнулась. Я широко оскалилась и с прохода показала знак бати на правой передней. Были бусы, стали татуировкой. Хех. Подруга посмотрела удивленно и непонимающе. Ну я же обещала, что сделаю все, чтобы избежать войны. На самом деле даже не чесалась, но... Батя ведь теперь точно-точно ничего не грозит. Вон, гарант того, что ни я, ни из его не тронем. Серли неуверенно потрогала мою подушечку и порывисто меня обняла. Видимо, она сильно переживала, что Эйсу все-таки свое удастся. Да куда ему на батю? Пошли лучше внизу посидим, я расскажу, что видела в новом мире. Там такие острова, что закачаешься, аборигены, что хоть за голову хватайся, и я была в прошлом. Русалка слегка окосела под моим напором, но с неуверенной зубастой улыбкой согласилась составить мне компанию. Мне не терпелось рассказать ей все на свете. Запала она мне в душу со своими предсказаниями. Вышла я от нее уставшая под вечер, от пуза нажравшаяся десертов всех мастей и оставившая там солидную сумму Белли. Девочки махали мне рукой, а Серли, хоть и вышла меня проводить, сидела на своем бублике спокойно, слегка тревожно улыбаясь. Почему-то ее взгляд меня встревожил. Что не так, я же исправила то, что мне она напредсказала. Все будет в порядке. И почему мне самой не кажется, что удалось увильнуть из удавки? Словно петля все еще на шее и только туже затянулась. Примечание к части. И помните про картинки, вчера было 4 новых, все в альбоме. Глава 48. Все свое ношу с собой. На рассвете быть как штык. Это я погорячилась вчера. В кроватке было так прекрасно, тепло и мягко, что когда в глаза ударил свет, а в уши, будильник, я захныкала. Я же только что легла. Я выползла из кровати. Номера. Гостиницы. К кораблю я дошла уже вполне себе бодренькой и радостной. Жизнь прекрасна по утрам. Ева тускло светила, на улицах еще никого не было, но некоторые лавочки начинали открываться. Мне ехать день, и не факт, что бандюки нас кормить будут. В принципе, я могу и не есть, но, как я без еды буду? Несогласная я, набрав ветчины у лавочника-рыбочеловека, важное уточнение, русалки мясо не едят, они поголовно извращенцы, я забежала еще и к пекарю. Теперь голодная смерть мне не грозит, а еще я смогу поделиться с кем-нибудь, типа, подружиться, тыры-пыры. Это Луффи может на еду клюнуть, а нормальные люди на такое не клюют. Ну, а вдруг сойдет как повод? На корабле были все готовы и ждали только меня. Едва я поднялась на борт, трап тут же убрали, а матросы достали весла. Я прошла и уселась на палубе рядом с другими пассажирами. Одна женщина тут же начала возмущаться, зачем привели хищника. «Эй-эй-эй, я же не спрашиваю, что тебе тут надо?» Корабль не имел парусов и походил скорее на катер, но тащили этот катер не лопасти винтов, а две черно-белых морских коровы с огромными проникновенно добрыми глазами. Вкусные, наверное. Чтобы отвлечься от движения сильных хвостов, чуть слюнями не захлебнулась, я перевела взгляд на пассажиров. Барон выделялся на фоне простых обывателей. У него был темный плащ, пропахший кровью, и платок на лице. Сидел он слегка в стороне от всех и смотрел на удаляющийся остров. Отдельной группкой сидели три женщины. От них вкусно пахло сладкими специями и дорожной пылью, даже учитывая, что тут под водой таковой почти не было. Это, наверное, те самые путешественницы. Все трое дружно кривили от меня мордашки, задирали носы и отсаживались подальше. Смешные. Дальше были два банкира, опасающиеся единственного известного здесь пирата и прячущие от него свои кейсы. Совсем как тетки, они воротили носы и отсаживались подальше. Тоже забавные. Было бы смешно посмотреть на их лица, если бы они мою метку увидели бы. Я, конечно, не 60 лямов стою, зато у меня семья именитая. Да и пока они смотрят на одного пирата, я вполне могу попытаться. Еще был странствующий доктор, как упоминал мальчишка. Принц. Просто принц. Рыжеволосый красавчик с трогательными ресничками, веснушками и надутыми губками, какие обычно нравятся всем без исключения, в греческой тоге. Хрута, твоя одежда вдруг перестала казаться мне странной. Его белый пес трусливо схвался от меня подальше и не высовывался. Хозяина поведение его покемона не беспокоило. Бедрило трусливо поскуливал и хватал зубами складки просторного одеяния, на что док отмахивался. Последний, забившись в самый угол, сидела женщина, прижимая к бокам двух мальчишек лет 7 и 6. Пацаны, по рожам видно, непоседливые, едва мать отпустит, пойдут на разведку. Не зря я решила согласиться на рейс, слабая. Я честно надеялась, что мои подозрения беспочвены, что она сможет навалять обидчикам, если что, но факт в том, что этот рейс дешевле прочих, а у них точно нет лишних денег. Со вздохом я отвлеклась на то, что делается вокруг. Так странно не участвовать в управлении кораблем. Впервые плыву на корабле и не таскаюсь с веревками или бегаю к рулевой за ЦУ. Выше. И знаете что? Это круто. Халява, она всегда приятненькая. Мы вышли из пузыря острова в отсек погружения, который в соединительном коридоре. Начали погружение. Желе поползло вверх. Меня слегка передернуло от неприязни. Я еще не успела забыть, как я в темноте шаталась. Я растеклась по палубе и закрыла глаза. Больше сплю, меньше вижу. Едва я глаза закрыла, как кто-то тронул меня за хвост. Я косо поглядела, кто. «Не трогай меня, и будет тебе счастье», — рыкнула я барону. Первое и последнее предупреждение. Я отобрала хвост, свернув его колечком у бока и снова закрыла глаза. «Все, ну так мне и дали поспать. Закатай губу обратно, что называется». Меня полез трогать принц. «Фе, уйдите, будьте добры». Бедрила затявкала на меня, самоотверженно выпрыгивая перед хозяином. «Смело, тебя бить не буду». Я дыхнула, фыркнула на собакина, и этого хватило, чтобы заткнуть пса. Потом я повернулась к хозяину. «Первое и последнее предупреждение». «Ой, да что ты стесняешься?» Восторженно отозвался он. «Меня все девушки любят». И парень совершил колоссальную ошибку, Он схватился за мои щечки. Я влепила ему подзатыльник, который не только свалил принца с ног, но и впечатал его носом в палубу. Херсе силища у меня. Я думала, обычные люди посильнее будут. Давно я, пожалуй, с ними не встречалась. А то все пираты, капитаны дивизий. Тетки-дядьки заверещали на одинаково высоких тональностях и потребовали освободить судно от свирепых и неконтролируемых хищников, совершенно не задумываясь, что хищник может и обидеться. А мне в лом, я упала обратно. «А круто ты его», — одобрил барон хрипло. «Не жалко, мне казалось, таких все без исключения любят. Я тигрица, мне какое дело, какая мордашка у засранца? Ну, немножко жалко, я не хотела лупить так сильно. У меня три исключения. Дети, раненые и больные. Семья проходит по тарифу семейной». Принц собрался в кучку и, зажимая нос, что-то там прогундосил. Не разобрала, но оно было закономерно злобным и оскорбительным. «А еще не хочешь?» Я намекающе поиграла своими когтями и ятаганами. «Сечешь?» Док хоть и выглядел идиотом, был таки умным достаточно, чтобы заткнуться и уползти куда-то в недра катера. Бедрила его поползла след в след. Ну и славно. Я растянулась на палубе. Тетки скарифанились с банкирами и теперь ворчливо перемывали мне косточки, изредка поглядывая. Мамка вцепилась в детей, как в спасательный круг. Пацаны как ужато выворачивались из схватки. Барон сверлил меня взглядом. Чувствую себя звездой, но ощущение не слишком приятное. Но все успокоилось, и я тоже уснула. Тем более мы опять вышли в подводные потемки. Включили фонари. Все, так и будет до завтра. Проснулась я от того, что меня дернули за хвост, а потом больно споткнулись о лапу и запрыгнули на ребра. Ах, словно кошка прицельно приземлилась в пузо. Я вскочила, чувствуя, как ребенок скатывается по боку, ощутимо проезжаясь по мне своими лапами. Кажется, детей надо исключать из списка допущенных к телу. Дети увидели, что я проснулась и ни хрена не добрая, остановили свои салки-догонялки и с повинной встали передо мной. Какие воспитанные! Мать чуть вдалеке была сине-зеленого цвета и старалась унять дрожь. Кажется, она уже прощалась со своей жизнью и жизнями своих сыновей. «Простите, тетя-кошка-сан», — покаялся пацан постарше, подбегая к морде. Я вздохнула, давя улыбку. «Ну что поделать, сама такой была, три брата такими были, извинения приняты. Меня зовут Саша, дочь чудовища горы Корба. Можно просто Саша?» Я протянула правую лапу, но потом передумала и дала левую. «Я Алик», — серьезно кивнул малец. «А это мой брат, Кузя». Я икнула и напыжилась, стараясь не ржать. Почему-то все родные, или просто похожие, имена и названия приводили меня в состояние истерики. Так, он просто представился. «Не ржать, не ржать, не ржать». Фух, отпустила. «И что же вы на мне делали?» Я снова напустила на себя строгий вид. «Играли. Тут совершенно нечего делать. В салки? У вас совсем фантазии нет. Чехарду не пробовали? Или еще что-нибудь?» У мальцов загорелись глаза. «Ой, зря я это, меня теперь не отпустит, пока все игры не выжмут. А знаю я их немало. Правда, большая их часть относится к подразни, вставьте название смертельно опасного чудовища, или загони и поймай, вставьте название смертельно опасного чудовища. Короче, им в такое не играть в ближайшие лет 10. Но мальцы были приличные. Мать их вымуштровала, и надоедать они мне все время не собирались. Добились правил чехарды и с сопением, потому что я сказала соблюдать тишину в целях безопасности, принялись прыгать вокруг друг друга. Бессмысленное действие, но смотрится прикольно, как барашки через воротца прыгают, успокаивает. Когда мальчишки ускакали мешать банкирам, ко мне робко подошла мать, сходу упала на колени и влила целое ведро благодарностей. Я поспешила объяснить, что просто не люблю, когда незнакомцы трогают шерсть. Детям, после извинений, особенно таким очаровательным, можно. Короче, мы разговорились. Она рассказала, что ее муж был дозорным, погибшим по вине какого-то катаклизма в новом мире, даже не пиратов. Это шок, нонсенс. Оставив ее и детей, и теперь они возвращаются на ее родной остров Амакую, где есть родня и какая-то помощь. Ну, удачи им в этом. Я рассказала, что тоже к родне иду, в Истблю, если точнее. И закономерный вопрос: а почему бы не покинуть Гранд Лайн и не пересечь Калмбелт на государственном судне, какие недавно стали организовывать, покрывая дно Кайросики, что делало их невидимыми для мясных королей? Хороший вопрос, потому что легкие пути не для воспитанников Монки, и я хочу пошататься по Гранд Лайн, у меня мечта вообще-то. Но особо говорить нам было не о чем. Я, тигрила бешеная, и она, пуганая домохозяйка, только о погоде болтать и можем. В итоге, разговор как-то свернул на морских чудовищ, которые у нас тут были вместо погоды. Морские коровы оказались вполне неплохим движком и исправно преодолевали подводные течения. Нас немного шатало, но я и не такое шатало встречала, привычно балансируя на четырех лапах и вообще развалившись на досках. Остальных кидало посильнее. Мальчишки так вообще катались, как мячики. Алиса постоянно их подзывала и пыталась усадить рядом. Но слушать наш треп им было неинтересно, и они выбрали себе новую жертву – барона. Бесстрашные мальцы. Пират сначала не реагировал, но потом как-то втянулся и даже начал им что-то пояснять. Вот, нормальный он мужик, на людей не бросается. Я редко ошибаюсь в людях. Однако, мамку опять пришлось откачивать. ПФ, слабачка, если ты так против общения Алика и Кузи, боже, только бы не заржать, то пошли познакомимся. Алиска была против всеми рогами и лапами и вообще не понимала, с какого перепоя я такую идею сгенерировала. Ну, логика простая, мы занимаем нежелательный элемент разговором, мальчишки теряют к нему интерес и идут к порядочной половине населения этого корабля. Тебе же это надо, верь мне, я знаю толк в ненавязчивом манипулировании. У меня два барана было, сказано сделано. Барон явно не понял, какого черта на него мы такие прекрасные упали, но был рад поговорить. Вот нам с ним точно было, о чем потрындеть, обо всем на свете. И давно такого со мной не случалось, но, о боже, какой мужчина, умный, решительный, рассудительный, в меру жестокий и хладнокровный. Сашенька, подберите слюни, а то вы палубу затопите. Беседа шла какими-то скачками, все то замолкали, то предлагали тему, наскоро обсуждали ее и вновь затихали до новой темы. Чувствовалось смущение, причем у всех. Я млела от всего подряд, Алиса мялась из-за пиратства Хаминга, а сам барон стеснялся своей обожженной морды, хотя это не мешало ему держаться уверенно и гордо. Болтали бы в такой манере еще долго, если бы к Алисе не подбежал Кузя и не поинтересовался робко, а есть ли что поесть. Женщина тут же смутилась и погрустнела, обнимая сына. Ясно, у меня есть, какой же я молодец, вот зачем я все таскаю с собой, никогда не знаешь, что и когда пригодится. На пятерых мы сообразили завтрак и обед из бутербродов в сухомятку, которые пришлось запивать водой. Хаминг был порядком смущен и удивлен приглашением присоединиться, а мальчишки уже трескали ветчину и бесхитростно сообщали, что мясо уже ого-го сколько давно не ели. Алиса без конца благодарила и все отказывалась. Я знаю, что такое быть голодной и отчаявшейся, не парься. После обеда мальчишки умотались и уснули у матери на руках, а мы продолжили свою неспешную беседу. Во время еды Хамингу все-таки пришлось снять платок с лица, открыв стянутую белыми шрамами ожогов кожу. Но лицо как лицо, с платком смотрелось страшнее, потому что воображение чего только не рисовало. А так даже очарование призрака оперы есть какое-то. Алиса, убедившись, что пираты тоже люди и тоже есть хотят, больше не смотрела за отравленным ягненком. А я, ну с самого начала было понятно, что я пролечу как фанерка над Парижем. Просто я заметила, как барон поглядывает на начавшую робко улыбаться женщину. В общем, в этот раз разговор лишился главного стопорящего элемента. Мы больше не смущались друг друга и с удовольствием включились в беседу. Хаминг рассказал, почему он барон и что здесь делает. Его прошлое было перечеркнуто страшной трагедией. Он действительно был бароном, жил без особых забот в замке, были у него и семья, и жена, и, в общем-то, сказка на земле, пока какие-то криворукие дозорные на учениях не выстрелили из главного орудия по его дому. Он один выжил в пожаре и обвале и злой как черт пошел мстить. Жег и убивал дозорных без разбору, пока совсем недавно не осознал, что ни хрена это не месть, кому мстить. Криворуким придуркам, что это вообще жалкое трусливое бегство от реальности и смерти и близких. Так что сейчас Хаминг фон Нарвал собирался пошататься какое-то время по Гранд Лайн, отдохнуть и найти смысл жизни. Мы так заболтались, что забыли о времени. Мальчишки извелись, выпрашивая еще хлебушка на ужин, а мы все никак не могли друг от друга оторваться. Но Алик и Кузя получили свой ужин и убежали играть опять. Мы тоже доели остатки хлеба и мяса. Все. Я так устала беседовать весь день, что, откланившись, улеглась чуть поодаль от Алисы и барона и прикрыла глазки. Сон пришел быстро и схватил крепко. Во сне я чувствовала, как Алиса подложила мне под бок мальчишек, сама она легла тоже рядом. Хаминг устроился тоже недалеко. Его кровавый запах витал неподалеку. Горка с малознакомцами, нет сну. Полночи пришлось аккуратненько ворочаться, чтобы не разбудить мальчишек, чтобы наконец задремать. В итоге, я просто валялась с открытыми глазами и пялилась на деревянный узор. Я была такой вареной, что проебала, когда стала светлеть вода, а на нас напали. На наркодилеров, торговцев специями, простите, напали работорговцы. Блеск. Главный недостаток смолы был не в том, что ее легко разрубить или поджечь, а в том, что это закрытое пространство. В пузырь закинули шашку со снотворным. Я поняла это слишком поздно, когда все вокруг заволокло белесым дымом. Приду в себя, найду и задеру. Глава 49. Шрам. Глаза открылись с титаническим трудом. Я опять пила. Почему опять? Когда было в первый, я пошевелила лапами, слушая железный ляск. А, цепи, дошло запоздало до меня, цепи. Я встряхнулась, собираясь в кучку. Все, я все вспомнила. И охотников на рабов на летучих рыбах, и шашку. Ну-с, разобрались. Теперь один лишь вопрос. Ошейник со взрывчаткой. Мы когда с Лиали были на Сабаде и громили один аукциончик, она мне подробно рассказала про такие штучки. Выглядят такие массивнее обычного металлического кольца, управляется пультиком, который держит хозяин при себе. Уйдешь дальше позволенного, порвет. Ослушаешься, порвет. Хозяину захочется, порвет. Куда ни плюнь, а жить я так не собираюсь. В камере я была одна, так что спросить, что у меня там с ошейником, я не могла. Ну, у меня есть задумка, как снять даже взрывчатку, но оставлю это на крайний случай, а то дурь достойная лу получилась. Но ошейник – одно дело, цепь – другое. В цепь взрывчатку не засунешь. Я перегрызла кайросичными зубами пута и встала. Ну, теперь можно и живых поискать. И мою сумку. Ее опять спиздили, ироды. Так, сосредоточившись на токе энергии в теле, я заставила себя расслабиться и растечься по пространству. Минус моего хитро вывернутого способа в том, что нельзя нервничать. Когда ты нервничаешь, энергия мешается, скручивается и всячески пытается остаться рядом, чтобы защищать тело. А мне надо, чтобы я на миг стала окружающим миром. За пределами моей камеры был ряд других камер, пустых и не очень, был коридор, тоже пустой. Где охрана? Где вообще хоть кто-то? Но раз никого нет, дверь в комнате была одна, и долго гадать, какую из них выносить, мне не пришлось. Я всем своим весом ломанула по двери, сначала с громким скрежетом и гулом сгибая ее, а потом и доламывая вторым ударом. Пошумели, побежали. В коридоре, куда я выпала, вот клуша. Надо было стену к соседней камере ломать, этой тише и незаметней. Агрх. Короче, раз уж я так бездарно спалилась, я просто начала выламывать все попавшиеся двери. Я в воле плохо пока ориентируюсь, все видятся мне смешанной галактикой, в которой я смутно распознаю материалы и движения, разрезающие потоки. Так что где есть пленники, я точно не знала, но подозревала. Для верности я ломала все. Если что, восстанавливать они будут долго. Диверсия, тоже война. Нашла в одной из просторных камер весь человеческий коллектив нашего рейса. У всех были простые металлические кольца, так что я легко и без волнения их перегрызла. Мой ошейник, видимо, перестраховались, был со взрывчаткой. Везет мне как утопленнице. Вот спасибо. В других камерах нашлись другие пленники. Красивые девушки, сильные мужчины, ворованные дети. Банда явно была сильной, раз натаскала столько товара и смогла его сохранить. А сильная банда на Сабаде скрутит даже великана. В таком случае, надо быть осторожной и не поддаваться злости. Я ниндзя, а не могучий таран, сносящий все на своем пути. Пока я копалась с цепями пленников, на шум прибежали охотники. Все в черных байкерских куртках с нашивками двух театральных масок, грустной голубой и злой красной. У всех было оружие, опытным путем я выяснила, стреляющие ядрами с сетями. Нет, второй раз я на такое не попадусь. Одного раза мне достаточно. Побегали от адмирала, мне хватило. Охотникам хватило по паре ударов лап. Они надежно выбыли из строя. Я свалила их в камере с последней, еще целой дверью. Ключи нашлись у самого большого бугая. Другие беглые рабы оперативно помогли затащить тела в клетку. Когда все закончилось, а ключи я присвоила себе и уже собралась идти дальше, ко мне подбежала Алиса. «Бежим, пока они не послали еще. Мы не нашли Хаминга», — сощурилась я. «И тут есть еще люди». По лицу женщины было видно, что в ней борются симпатия к новому знакомому и страх за детей. Я ее не виню, но я не оставлю никого из людей и нелюдей на забаву знати. Я знати ничего дарить не буду, только свою ненависть может быть. Да брось ты этих выродков. Подоспела одна из трия путешественниц. Лучше помоги нам выбраться. Кажется, кто-то не умеет думать. Хоминг мой друг, и я его тут не брошу. Никого не брошу. Нашла о ком волноваться, о пирате, скривилась тетка. Она, о себе подумай. Вместо ответа я угрожающе рыкнула на нее. Тетка шугнулась. Пусть валит, раз так страшно оставаться. А я иду за другими. Все остальные, если пойдут вместе, вполне могут выбраться и позвать на помощь. Вы ведь свободные добропорядочные люди, вот и валите к дозорным. Тут охотники ваши права защемили. Я поскакала к лестницам. Волей я разглядела приблизительную конструкцию здания. Темницы склад на 3 этажа с подвалом. Нас удобненько поселили на первом, так что несостоявшимся рабам пройти 3 шага, чтобы сбежать. Ну, я надеюсь. Жаль, я не владею наблюдением на должном уровне. Сейчас бы все быстренько бы расписала, показала и указала. На 2-м этаже было больше пустых камер. Нашлись рыболюди, все со взрывоопасными ошейниками. Черт, пощадили только краснокожего мальца, который быстро получил от меня вольную и пару синяков на шее. А потом я с радостью обнаружила, что ключи, которые я стырила, вполне подходят. А мне ничего не подойдет. Капитан, 2-метровый матово-серый мужик, тщательно проверил каждый ключ, но не нашел подходящего. Итак, у меня была ровно 2 ключей. Половину я потратила на ошейники этих рыболюдей. Так что у меня еще 6 есть, но ни один из них не мой. Осталось найти, для кого они. Освобожденные оперативно слиняли, я поползла дальше. Ненужные больше ключи я отделила от кольца и выкинула. На этаже еще нашлась избитая и зашуганная до невменяемости девчонка-рыбочеловечка. Она от меня по клетке в 2 метра так профессионально металась, что я уже не знала, как ее схватить и перекусить ошейник. У нее он был почему-то обычным, без взрывчатки. Наверное, ей и обычного хватало. Но ничто не вечно под луной, она запуталась в своей же цепи и упала. Я не успела затормозить и налетела на нее. Надеюсь, она не сломается под моим весом. Я не пушинка. Девчонка задушенно пискнула. Она вообще не кричала, а судорожно и безмолвно открывала рот. Тихо, детка. Тетя Тигр тебя спаси ей. Я оскалила зубы. Морда, наверное, у меня самое что ни на есть зверское. Девица обливалась слезами и готовилась к смерти. Ну вот и все, а ты боялась. Девица резко заткнулась и пощупала шею. Я встала с нее и уже направилась дальше. И так много времени потратила. За мной раздался звон ломаемого стекла. Я обернулась. Девица сиганула в окно. Хуясе, я думала, оно бронебойное. Видно, ей очень хотелось свалить отсюда. Я только плечами пожимала и пошла на 3-й этаж. Охранников нет, и опасности совсем не чувствовалось. Словно я за грибами ушла или вышла на поиски сокровищ. В прошлый раз я в таком настроении сломала замок. Это подозрительно вообще-то. Где все? Я начинаю нервничать, потому что неприятности так и начинаются. 3-й этаж от 1-х 2 не отличался. Коридор обшарпанной психбольницы. Даже покрытие на стенах зеленое. Ну, хоть лампы не мигали. Они просто были выключены. День же на улице. Света из окон было предостаточно. Ряд светлых провалов тянулся от начала до конца стены. Здесь я нашла целую сокровищницу. 20 разномастных пиратов и пираток. Вот и оставшиеся владельцы моих ключей. Бессовестно разбирают билеты к свободе быстро и еще быстрее разбираются, где чьи. Я перекусываю обычные. Уже болит челюсть. Я себе десны повредила, наверное, потому что во рту слабый вкус крови. Нашелся Хоминг, который сразу же поинтересовался, что с Алисой и детьми. Все с ними нормально, я на это надеюсь и знаю не больше твоего, не заставляя меня еще больше нервничать. Но лучше бы барону найти ее и самому позаботиться о сохранности и дальнейшем спасении Алиски, Алика и Кузи. Больше спасать некого, и я бы бежала со спасаемыми прочь. Но ошейник со взрывчаткой настойчиво уговаривал остаться, и у него это получилось. Мне надо найти ключ. Вниз, вверх, вбок. Я проводила взглядом убегающих и постаралась успокоиться. Мне опять надо посмотреть. Диаметр моего растекания был совсем небольшим. 500 метров. Вот только на это здание и хватало. Пираты-беженцы удачно сбегали по лестницам 2-го этажа, а в подвале копошилась какая-то подозрительная толпа. Вероятно, охотники. Вот кучка охотников выскочила на 1-й этаж. Прямо к ним шли беглецы. Я на миг потеряла концентрацию и собралась в кучку. Черт, еще раз. Когда я вновь растеклась, Пиратская шайка уже сделала ход конем и буквально обогнула своих поработителей. Не разглядела, как так вышло, но рада за них. Они справятся. Часть охотников побежала за ними. Часть направилась ко мне. Так, пора искать свой ключ. Почему я такая, блядь, особенная? Чем была плоха та связка? А если ключи были у тех же бандюгов, но я их пропустила? Что, если их сейчас та мини-армия подобрала? Вот, клуша. Хотя в любом случае вниз мне очень не хочется. И ведь придется. Ошейник затикал. О, блядь. Так, тихо. У меня же был план. Самое время его пробовать за неимением альтернатив. Я сосредоточилась и собрала все, что у меня было, в кучку. Самую плотную кучку, на которую только была способна. Если меня этим убьет, то я даже не знаю, что делать. Если что, то желаю Луфи и Ису исполнить их мечты и много-много вкусного мяса. Я зажмурилась. Ошейник отстрелил последний удар и взорвался. Было больно. Всю шею смяло, как голову домашней птицы, которой пора идти в суп. Я взвизгнула, перед глазами потемнело. Я тут же закашлялась и согнулась в клубок. В ушах было совсем тихо, звуки, если таковые были, доносились как из-под ваты. Голова адски болела, а глаза стелила. Адски хреново, но грех жаловаться. Я все еще жива, и слава вселенной за это. Пол под лапами слегка задрожал. В нос ударили запахи кучи народа. Я обернулась. Догнали, нашли и уже прицелились. Так быстро, или в глазах потемнело не на секундочку, на разъезжающихся лапах, но вполне себе сносно и с энтузиазмом мне удалось подняться и сквозь шум и боль в голове проскакать к лестницам на крышу. Буду уходить как в боевиках, с крыши, потому что махаться с кем-либо я сейчас совершенно не в состоянии. Давай уже, организм, я понимаю, что это было больно и все такое, но если мы сейчас не соберемся в кучку, нам будет еще больнее, и не факт, что нам дадут убежать или прекратить страдания. Шевелись. Я остановилась на крыше, прижимая собственной задницей дверцу люка. Куда дальше бежать? Под задницей кто-то настойчиво толкнулся, почти открыв стальную дверку. Давай же, куда бежать? Вот что, если я выберусь, мне нужны гранаты, чтобы закидывать ублюдков под люками. Такой хоп, бросил и уматываешь. Крутые парни на взрывы не смотрят, а меня контузит. Люк толкнулся, и мне едва удалось вернуть свою задницу на место и прижать его к крыше обратно. Надо собраться и решить, куда сигать. Прыгать буду к дереву под номером 2. Я подождала, пока люк толкнется еще раз и на этот раз распахнется. Пора. Едва ли я бежала прямо, но разгон получился неплохой и до ствола я долетела. Башкой стукнулась о кору. Пока ехала до земли, считала звездочки и пыталась удержать в себе несуществующий завтрак. Когти оставили 18 длинных полос. Охотники на крыше злобно орали вслед. Я показала им свой длинный язык. «Ебитесь тигром, я сваливаю». Так мне и дали. Я совсем забыла, что охотники вообще-то разделились на две группы. Вторая-то на земле ошивалась, сматывая удочки. Сабади был мне почти знаком. Я уверенно бежала по улицам неблагополучных рощ и думала, куда сворачивать дальше. Проблема была в том, что чем дольше я бежала, тем хуже мне становилось. Носиться как угорелая после даже легкой контузии – не лучшая идея. Но и выбора у меня тоже особого нет. На очередном повороте я почти впечаталась в какого-то бегущего человека. Столкновение удалось избежать только чудом. Мужик проскользнул у меня между лап. Я затормозила на миг, оставляя глубокие следы на земле, заглянула между лап. Смоляной мастер. Я посмотрела в ту сторону, из которой он бежал. Толпа кредиторов. Он посмотрел в ту сторону, из которой бежал и я. Охотники за головами. Мы посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, ломанули в бок. Толпа соединилась и теперь еще азартнее мчалась за нами, кажется, считая, что конкуренты могут отобрать добычу. Да отстаньте вы. Вы меня усыпили и поймали. Я вам весь товар попортила и всю базу в хлам разломала. Мы в расчете. Как-то у меня мозги незаметно отключились, и я просто взяла курс на белый балахон мастера, сверкающий впереди. Куда он, туда и я. Этот мужик явно разбирается в побегах от разъяренной толпы по радужно-пузыристой местности. Он зарулил в какой-то проулок и высоко прыгнул, сразу же забираясь на крышу. Два этажа, может, и получится. Я напряглась и прыгнула. Впечаталась мордой ровно в полуметре от края крыши, надежно зафиксировавшись когтями. В проулок набились, как шпротки, наши охотники. Шрам, помоги. Муфаса промахнулся. Молитвы были услышаны, и на крыше показалось лицо мастера. Черт, у него действительно есть шрам. Надеюсь, он меня не скинет, чтобы оторваться от погони. У меня совсем нет сил бежать, и башка только сильнее болит после очередного сотрясения. В глазах почти темнеет. Я отваливаюсь. Мастер схватил меня за шкирку, заставив страдальчески мявкнуть, и закинул на крышу. Вся шея один большой синяк. Может и нет ни ожога, но ударило меня сильно. Не успела я все продумать. Я шмыгнула носом и упрямо поджала губы, наверняка имея крайне несчастный и жалкий вид. Спасибо, что не бросили. Дальше мы бежали уже по крышам и легко оторвались от преследования. Было трудно прыгать по крышам. Каждый грибанный прыжок словно шатал мозги в черепушке. Словно взрывом там какие-то крепления повредило, и вот их и носит по салону, как непристегнутых пассажиров во время аварии, а их и носит. В общем, шрам сжалился на третьем доме и взвалил на плечи. А не тяжело, я вдвое больше него. Хотя у меня такое подозрение, что будь я хоть в 5 раз больше, он бы не заметил. Поездка на чужих плечах шла ровно в достаточной степени, чтобы расслабиться и выдохнуть. Меня чуть не поймали эти грибанные охотники на рабов. Мне чуть не оторвало голову ошейником. Меня чуть не поймали опять. Что бы я без него делала? Мастер о чем-то похмыкал, в одном месте немного притормозил, что-то посмотрел, но продолжил бег. Слушайте, у него даже дыхалка не сбилась. Несется как антилопа, чудовищную тигрицу несет, и хоть бы хны. Ты вообще человек, мужик. Меня донесли до какой-то кафешки на отшибе. Несмотря на небольшую отдаленность от других домов, вокруг крутилось довольно много народу. Бар обдирала в косяки. Лиали говорила, что это то место, где следует начинать поиски мастера, и туда ходили Шон и Шишиа, пока остальные, мы, Биш, искали в других рощах. Так вот оно как выглядит. Мне было совсем по боку. После того, как я расслабилась, мое сотрясение схватилось за меня с новой силой. Мастер поставил меня на пятачке перед дверьми, махнул рукой и скрылся внутри. Ну а мне что делать? Мне было совсем плохо, так что я автоматически последовала за белым цветом. Внутри оказалось много народу, но неожиданно тихо. Перед глазами все расплывалось. «Саша, это ты?» Я заторможенно повернулась на высокий женский голос. «Ляли». Она выбралась из-за стола и побежала ко мне. Разумеется, она сразу же прицепилась к клещом обниматься. От очередной вспышки боли и резкого рывка головой я мявкнула и отключилась. Глава 50. Хатесатрап. Это ловушка. Я разлепила глаза и облила взглядом местность. Голова совсем не болела, а мне было слишком мягко, уютно и приятно, чтобы куда-то двигаться. Где я? Комната была не слишком обжитой, но следы пребывания людей в ней все же были. Комната сдается, из окошка на круглом потолке лился желтый солнечный свет. В воздухе кружили красиво пылинки. На душе стояли покой и умиротворение. Пожрать бы чего, но чтобы за меня пожевали и в рот положили. В комнату тихонько заглянула Ляли, увидев бодрствующую меня, она улыбнулась и подскочила ко мне. «Привет, подруженька. Некрасиво вышло, да. Зато я теперь знаю, как снимать рабские ошейники со взрывчаткой». Блондинка позеленела и кинулась проверять шею на предмет повреждений. Прикосновения отдавались болью по всему телу. Синяки. Зато голова перестала кружиться, слух вернулся, а перед глазами больше не стелит. Как мало для счастья надо. Я так перепугалась, когда ты шлепнулась в холле. Защебетала Ляли, пытаясь заполнить тишину в помещении. Хорошо, что Рейли помог, а Сикки предоставила комнату. Она, конечно, содрала деньгу, но совсем не такую, как могла бы. Как тебя вообще к торговцам занесло? Вы же в новый мир отправились, а что с Эйсом и другими ребятами? Они живы? Она заткнулась и побледнела. Да все с ними нормально, что им будет? Я вытащила из-под огромного покрывала лапу и открыла кулак, показывая розовую подушечку.